Возьми меня с собой в тот дивный дальний край, где вечные снега, где северный прибой, небесная печаль над медленной водой, в сияющую даль. Возьми меня с собой, весь мир теперь во мне ликует и поет. Неведомых планет кружится хоровод, могучий вестервал, смиряющий волну. Полярная звезда, идущая ко дну. Возьми меня с собой туда, куда ведет звезда, где священный блеск воды омывает край. Прекрасное дитя, ты знаешь время снов и сложенные крылья узоров сложных слов. Весь мир теперь во мне, весь мир теперь внутри. Не спрашивай зачем, возьми меня туда, где каждый новый день за днем все идет своим путем. Мы живем с тобой вдвоем в голубом краю. Ты во мне. Нас. Возьми меня с собой.